комнату вернулась мать. В руках у нее был небольшой пакет, обернутый в золотистую бумагу и перевязанный алой лентой. Едва ли она осознавала, что я все еще здесь. Сев в кресло у туалетного столика, она не спеша стала разворачивать сверток и вынула оттуда коробочку. Открыла крышку и достала письмо. Я наблюдал, как она читает. Это было жалкое зрелище. Она забыла надеть очки, поэтому держала письмо в вытянутой руке, мучительно щурясь. Я вскочил и подал очки. Она машинально надела их и снова углубилась в чтение. Я понимал, что в этот момент для нее вообще никого и ничего не существует. Но не уходил, стараясь не смотреть на нее и думать о другом. О чем? О Монике. «Ники!» Я повернул к ней голову. Мать сидела в кресле, уронив письмо на колени. Я подошел к ней. «Да, мама». Она внимательно посмотрела на меня. За стеклами очков ее глаза казались огромными. «О, Ники, я всегда подозревала, что это произойдет. Теперь не сомневаюсь. Все эти годы я обманывала тебя, знала, что стоит мне взглянуть фактам в лицо, как окажется. Вся моя карьера основана на...» Она замолчала. «Ты хочешь, чтобы я прочел письмо?» Она сняла очки, медленно опустила руку, взяла листок и протянула мне. Я сел. Я многое уже предчувствовал, о многом догадывался. «Милая Анни, пишу это письмо, потому что может прийти пора, хотя я стараюсь об этом не думать, когда полиция захочет прочесть его. Иначе я просто ушел бы с миром. Но нельзя. Предстоит проделать еще одну работу, и я не уверен, что все пройдет гладко. Анни, моя дорогая, необыкновенная Анни, я так и не понял, догадываешься ли ты, что это я был причиной смерти месье Пико. Ты знала, что я в соседней комнате с Ники, знала о второй двери, ведущей на лестничную площадку. Ты должна была знать, что я слышал, как он грозил уничтожить твой шанс на счастье. Но мы никогда об этом не говорили и правильно делали. Моя любовь стоила бы немного, если бы я заставил тебя расплачиваться за мою вину. В Голливуде тебя ждал огромный успех, все шло отлично. Но рядом была Норма. Думаю, Роже Ренар рассказал ей достаточно, чтобы вызвать подозрения. Но это не имело значения до того вечера в доме Ронни, когда она набросилась на тебя. Поэтому я последовал за тобой. Стоя под дверью, слышал угрозу объявить всему миру, как произошло несчастье. Случилось то, что должно было случиться. Ты вышла, она кинулась за тобой. Вы обе не заметили меня. Не успев сообразить, что делаю, я с силой толкнул ее. Позже было нетрудно убедить всех, что мы с Джина оставались в домике у бассейна. Он тоже тебя любит, а потому молчит. Я пробежал глазами еще несколько строк и дальше стал читать медленнее. Убийством Нормы дело не кончилось, потому что появилась Сильвия. Я понял, что другого выхода нет. И неожиданно обстоятельства пришли мне на помощь. Ее увлечение диетой, регулярные ванны, страх перед Траем. Единственная трудность — подлинное письмо, но и с этим все решилось легко. Доставая фотокопию, она задержала руку на груди, и я понял, где хранится подлинник. Ничего не могло быть проще. Даже ключ торчал в дверях. Уходя, я сунул его в карман. Когда вы все отдыхали, я с Траем спокойно прошел в ее номер. Она лежала в ванной, рядом на стуле висел бюстгальтер с письмом. Трай отлично сделал свое дело. Сперва истерика, потом обморок. Она умерла до того, как я сунул ее голову под воду. Вот и все, остались лишь мелочи. Я знал, ты достаточно умна, чтобы призвать на помощь Стива, но понимал также, что тебе не будет покоя, пока не обнаружится письмо. «Я положила листок в твою шкатулку с драгоценностями, чтобы ты нашла его и была заверена в своей безопасности. Однако неприятности на этом не закончились. Теперь по милости прелести. По счастью, ты показала мне эту дурацкую бумажку и рассказала о вашем разговоре. Я знал, что ничего хорошего не получится. Тебе придется пожертвовать Ники. Я знал, что не видать нам покоя, пока жива прелесть. Как быть? Столкнуть ее под автобус или под поезд метро в час пик? Буду ждать удобного случая. Верю, он придет. Заканчиваю свою исповедь и отправляю письмо под видом подарка ко дню рождения. Уверен, после всего, что произошло, ты никогда не сможешь смотреть мне в глаза. Теперь ты свободна, и никто не мешает твоей любви к Ронни Лайту. Анни, дорогая, когда ты получишь телеграмму, посмотри газеты. В одном из небольших отелей Франции пожилой господин с простудным заболеванием принял смертельную дозу снотворного. Так я решил закончить свою довольно странную жизнь. Но жизнь, которая была посвящена тебе. Прощай, дорогая моя, да хранит тебя Бог. Ганс. Я опустил на колени последний листок. Мать сидела рядом. Я даже не слышал, как она подошла. Мне казалось лучше называть его дядей. Наш брак никогда не был настоящим. Я согласилась только ради документов. Но он был так добр, так предан, так меня любил, что я не могла его бросить. Я заботилась о нем, когда сумела добиться успеха. Что еще я могла для него сделать? Дядя Ганс. В один прекрасный день в Нью-Йорке меня обступили корреспонденты. «Кто этот человек, миссис Рут?» — спрашивали они. А я повернулась к Гансу и сказала: «О, это мой дядя Ганс». Она крепко обняла меня. «Ники, Ники, как нам быть? Лететь во Францию?» «О, бедный Ганс, мы должны помешать ему». Я взглянул в лицо матери и понял, что на этот раз я сильнее ее. «Мы не сможем спасти его, мама. Разве ты не понимаешь? Он этого не хочет. Полиция решит, что прелесть погибла случайно. А ты начнешь новую жизнь. Выйдешь замуж за Ронни и даже сыграешь роль Нинон де Лонкло». Мать уткнулась лицом в подушку и зарыдала. Я прилег рядом. Я всегда любил лежать рядом с матерью в постели. В голове вертелась одна мысль. Вот и конец ревю Анни Рут и ее семья. Анни Рут есть, а семьи нет. Свобода. Я снова могу ехать в Париж и работать над романом, черпая вдохновение в любви к Монике. Мама, не горюй, обойдется. Нет, Ники, нет. «Бедный дядя Ганс! Я надеюсь, ты не намерена все время лежать. Позвони, пусть твои выступления отменят и отложат». «Лучше отложить. Вот закончишь фильм и начнешь выступать с сольными концертами. Наше участие тебе не было нужно никогда». «Ты это знаешь, и учти, мама, сегодня день твоего рождения, и ты устраиваешь прием для своих друзей. Ты уверена, что все готово? А портнихи, они еще ждут?» «Портнихи!» Мать села. «О, Ники, иди успокой их. Надо полагать, они уже устранили складки». «Да-да, наверное. Как невежливо я поступила с ними. Ужасно стыдно». Мать встала, чтобы тщательно осмотреть свой праздничный наряд. Она еще не была такой одной, единственной, но будет ею, когда придет время. В этом у меня не было никаких сомнений. Читал Валерий Стельмащук. январь 2017 год.